я настоятельно советую вам немедленно отложить в сторону даже самые неотложные дела и со всех ног спешить к приемникам. Только не споткнитесь и не упадите, а не то ушибетесь и не сможете воспользоваться замечательной и, кстати, очень редкой, уникальной возможностью послушать несколько забавных и вместе с тем довольно поучительных, даже не побоимся этого слова, мудрых историй о советнике индийского царя, урожденном Махеш Дасе, широко известном под, если можно так выразиться, псевдонимом Бирбал. Итак, ежели все в сборе, начнем, пожалуй. Если после очередного конфликта с уличным торговцем вы готовы потерять веру в справедливость, то вам просто необходимо послушать первую из сегодняшних историй. В Дели велась большая торговля хлопком. Был даже особый хлопковый базар. И вот стал хлопок с базара пропадать. Сколько раз учиняли розыск, не могли поймать воров. Приставили тогда к базарным воротам караул. Начальники со стражей то и дело обходили ряды, а хлопок все крадут и крадут. А внутри базара никого не впускали, кроме самых именитых торговцев-посредников. Вот этих-то самых посредников купцы и заподозрили. Но прямо обвинить их нельзя. Порешили купцы идти к Бирбалу. Однажды на рассвете собрались они целой артелью, пришли к Бирбалу и поведали ему про свою беду. Просили помочь защитить их добро. Бирбал купцов успокоил и отпустил. На другой день он придумал кое-что и велел позвать торговцев-посредников. Когда они собрались, Бирбал сказала: «Про кражу и толковать нечего. Нам уже все известно. Воры даже в челмах хлопок прячут. Ну, не глупцы ли?» Из посредников трое были ворами. Услыхали они слова Бирбала и, конечно, не утерпели, а гладили свои челмы пальцами. Каждый про себя подумал: не пристал ли к моей челме клок хлопка? Сразу углядел Бирбал трех воров и тотчас кликнул стражников: «А ну, хватайте этих трех! Дайте-ка им плетей!» Убоялись воры плетки и во всем повинились. Присудил Бирбал взять с них деньги за украденный товар, а купцы потом еще долго его благодарили. Как выразились бы люди, в отличие от нас, умеющие разбирать литературные произведения на мельчайшие составные части, притягательная сила Рамаяны поистине велика. Ну а мы, следующей нашей истории, можем лишь подтвердить: строки этого великого творения покоряют сердца не только тех, кто услышал его еще во младенчестве. Правда, иногда это оборачивается весьма неожиданным образом. Каким? А вот послушайте историю вторую о царской Рамаяне. Однажды Акбар заговорил с Бирбалом о том, чтобы сочинить царскую Рамаяну. И главным героем этой поэмы захотел сделать себя. Бирбал, подумав, сказал: «Ну что ж, владыка мира, я сочиню царскую Рамаяну и покажу ее тебе. Но дело это нелегкое. Времени на это нужно много. Уйдет не меньше 3 месяцев, да и потратиться тебе придется. Сейчас я не могу точно сказать, как велики будут расходы, но для начала мне нужно 15 000 рупий». Повелитель на все был готов, лишь бы прославить свое имя. Велел он выдать Бирбалу из казны нужную сумму и отпустил его на 3 месяца. Бирбал забрал деньги и домой. Деньги он пустил в ход. Стал, где нужда была, рыть колодцы да пруды на пользу людям. Так прошло 2 месяца. Уж 3-й был на исходе, когда вспомнил он про царскую Рамаяну. Послал Бирбал на базар за пищей бумагой и велел переплести ее. Получилась толстенная книга. Потом он взвалил книгу слуге на голову и пришел с ним к императору. «Владыка мира, вот Рамаяна почти совсем готова, немного осталось дописать. Сделай милость, разреши мои сомнения. В Рамаяне непременно должны быть герой и героиня. Герой-то, понятно, ты, но кого же сделать героиней?» «Конечно же, мою супругу», — ответил царь. Бирбал поклонился и пошел в покой царицы. Спросил честь по чести про ее здоровье, а потом и говорит: «Героиня Рамаяны Сити пришлось жить в доме Раваны, царя ракшасов. Значит, и тебе, о повелительнице, нужно у кого-нибудь пожить. Иначе я не смогу дописать свою Рамаину». От этих слов царица захлебнулась гневом. Схватила она книгу и бросила ее в огонь. А советнику того и надо было. Поклонился он царице и пошел к повелителю. Придя к нему, он рассказал о том, как разгневалась царственная супруга и как сожгла царскую Рамаину. «Владыка мира», — сказал он под конец, почтительно сложив руки, — «если угодно, прикажи, можно заново переписать поэму в твою честь». Царь рассмеялся. «Бирбал, что случилось, того уже не вернешь. Не будем больше тебя утруждать. Могуч был господь Рамачандра. Не могу я, простой смертный, с ним сравниться. Теперь иди домой, отдыхай. А завтра явишься в совет разбирать дела, что запустил за 3 месяца». Есть такая хорошо известная пословица: «Не в свои сани не садись». Не беремся предполагать, что в таких случаях говорят под солнечным небом Индии. Но в том, что подобного рода пословица там существует и даже иногда применяется по назначению, не сомневайтесь. А вот наш герой, между прочим, не ограничивался лишь цитированием народной мудрости. Что мы имеем в виду? А вот послушайте, как Вайшью стали называть пандитом. Одного глупого Вайшью одолевало желание прослыть пандитом, то есть ученым. И сколько его не убеждали, что называться так пристало брахману, чего только не делал он, чтобы добиться своего. Да все бестолку. Надумал он как-то попросить совета у Бирбала. Пришел к нему, сложил ладони и стал просить. «Мудрейший советник, это я совсем ведь неграмотный, не умею ни читать, ни писать, а все-таки хочется мне, чтобы и меня все называли пандитом. Уж я пускался на все хитрости, которые только мог придумать, да все ни к чему не ведет, не сбылось мое заветное желание. Вот и привела меня нужда к тебе. Посоветуй что-нибудь, а то мне теперь и жизнь не в жизнь». «Не вижу причин для твоей тревоги», — спокойно ответил Бирбал. «Дело-то совсем простое. Пойди, встань на перекрестке, и как только кто-нибудь назовет себя пандитом, кидайся на него с кулаками. Вот и все. Увидишь потом, куда ни пойдешь, везде тебя все будут звать пандитом, и никак иначе». Глупый Вайшья был рад радешенек мудрому совету. Он тотчас побежал на перекресток и встал на виду у прохожих. Тем временем подоспел и Бирбал. Поблизости играла ватага детей. Бирбал подозвал их, пошептался с ними, и пошла потеха. Со всех сторон неслось: «Пандит, пандит!» А Вайшья давай с кулаками гоняться за мальчишками. Собралась целая толпа. Глядя на детей, взрослые стали кричать: «Пандит, пандит!» Чем больше Вайшья сердился, тем больше его дразнили. Так за самое малое время он прославился. Так сбылась его заветная мечта. По совету Бирбала Вайшья вскоре перестал огрызаться, когда его окликали, называя пандитом. Но прозвище так к нему и прилипло. Кто из нас грешных не любит строить воздушные замки? Процесс строительства, в отличие от возведения обычных стен, дело не хлопотное, особых усилий не требующее, одним словом, приятное. И самое главное, никому от этого ни забот, ни вреда. Но совсем иное, когда такую стройку затевает человек, облеченный царской властью. История 4. Дворец в воздухе. Однажды, покончив с делами в совете, царь вел беседу с Бирбалом. Известна веселая и мудрая беседа, отрада для души. И вдруг взбрело императору на ум: пусть построят для него дворец в воздухе. Обуяла его эта мысль, с головы не идет. «Бирбал, не могу ты построить для меня дворец в воздухе? Деньги я дам, а как построить — твоя забота». Подумал Бирбал, поразмыслил и дал такой ответ: «Владыка мира, я начну строить дворец, но не сразу, а немного погодя. Сперва надо заготовить разные материалы». Повелитель согласился, а Бербал поспешил переменить разговор, отвести мысли царя на другое. Вечером, получив позволение, он ушел домой. На другой день Бербал дал денег птицеловам и велел наловить в лесу попугаев. Сказано, сделано. В тот же день птицеловы принесли несколько сотен попугаев. Бербал выбрал самых лучших и наказал своей дочери, девушке умной и смышленой, обучить попугаев. А сам занялся важными делами в совете. Девушка толково и умело выполнила советы отца и преотлично обучила попугаев. Тогда Бербал забрал птиц и пошел во дворец. Там он закрыл все окна в тронном зале и выпустил попугаев из клеток, а сам ушел, затворив за собой дверь. Затем Бербал явился к повелителю, поклонился и сказал: «Владыка мира, по твоему желанию началась постройка дворца в воздухе. Много каменщиков и других мастеров занято на работах. Сделай милость, пойди взгляни сам». Любопытно стало императору. Он вышел вместе с Бербалом. Когда они подошли к тронному залу, Бербал широко распахнул створки двери, и попугаи вылетели на волю. Они поднялись в небо и начали выкрикивать: «Бери кирпичи! Возьми известь! Тащи дверь! Готовь дверную раму! Неси краску, краску, неси краску!» Великий шум стоял в воздухе от попугаев. «Что это, Бербал? Что они говорят?» – спросил император. «О могущественный повелитель!» – учтиво ответил Бербал. «Это строится твой дворец в воздухе. Там работают каменщики и плотники. Как только соберут все, что надо, начнут стены ставить». Император был доволен остроумием Бербала и щедро наградил его. Сокровищница веселой мудрости древней Индии кажется бездонной. Таковой она, кстати, и является. Но ведь всех вас мы знаем, ждут неотложные дела, многочисленные заботы. А поэтому снова мы заглянем в эту сокровищницу уже в следующий раз. Сегодня, как и всегда, предания о Бербале Махеш Даси вспоминали Сергей Курдюков и Лора Луганская. И все это время рядом с нами, незримо и неслышно, присутствовал звукорежиссер Вриндаван Чандра Дас. Мы с вами очень скоро встретимся, потому что продолжение следует!